Что ж, пусть так, раскол – это лучше, чем рисковать всеми пиратами сразу, заявляя, что человек, отправившийся без твоего дозволения с врагами, да еще и добровольно, а не скованный кандалами, не предатель, который может уничтожить все, что ты же и создал. Зара меня не предавал, фыркнул Кэп. Он посерьезнел и говорил уже без тени шуток. Это говорю я, Монки Д. Луффи, капитан пиратов Мугиворы. Я говорил это вчера, говорю сегодня, и мое слово не изменится и завтра. Но ты, обратился он к Исуи, выпрямляясь как-то гордо, опасно прищурился. Ты ставишь под сомнение мое, слово перед всеми? Что, не поверив ушам, переспросил огненный кулак, кажется, возмущенный неприкрытой претензией к собственному заявлению. Да ты не понимаешь, что до сих пор тебе просто немыслимым образом везло. Тебя никто и никогда не предавал. Меня сейчас пытается предать мой брат, холодно одернул его Луффи. Но Иис, кажется, и не услышал, его уже несло. Мы тоже не хотели верить, когда Тич нас предал и убил Татча. Мы не могли поверить, что наш товарищ, который всегда был заодно с нами, сражался плечом к плечу, предал, да еще и убив одного из нас. Мы не верили, что он лгал нам все время. Марко, ну скажи хоть ты. Переключил он внимание на бывшего члена команды Белауса, Макгай, Уайти. Кто угодно, Эйс, только не Зара, покачал головой властелин Грома. Уайти Тян кивнула, без тени сомнений на прекрасном лице. Согласна, я скорее поверю в твое предательство, чем в его. Что, даже опешил огненный кулак, вы что, забыли? Зара не мог предать, Эйс, твердо повторил Макгай свою позицию. Луффи вас что, зомбировал? Марко, не унимался демон пекла, просил, искал поддержки среди старых друзей по команде на стороне Лу, но не находил. Знаешь, Эйс, вздохнул Феникс, даже с жалостью, что ли, это чертовски приятно знать, что твой капитан верит тебе, верит в тебя вот так, он мотнул головой в сторону Луффи, безоговорочно, до конца, и готов за эту веру драться насмерть, даже с любимым братом. Разве это не вызывает желание воспользоваться доверчивостью? Поинтересовался старик Наварро. Марко фыркнул громко, закатил глаза и даже усмехнулся чему-то, а потом посмотрел на капитана вопросительно, будто спрашивая разрешение высказаться или сообщить информацию, обычно не предназначенную посторонним ушам. Луффи размышлял несколько мгновений, в которые все присутствовавшие на площади в полной мере оценили преданность такого бывалого и уважаемого многими пиратами человека одному конкретному капитану. И то, что заговорил Марко лишь после кивка, могло бы о многом сказать наблюдательным личностям, если таковые имелись. Эйс, прислушайся к совету друга. Не зли своего брата, игнорируя весь собравшийся сброд, обратился Феникс к другу. Тот демонстративно закатил глаза. Будь Луффи тем доверчивым и наивным идиотом, который безрассудно шагает в бездну и лезет в пекло, и которого ты в нем видишь, нас бы здесь и сейчас не было бы. Не было бы альянса пиратов, не было бы ни флота огненного кулака, ни флота Мугиворы, ныне распущенного, не было бы этой победы, спокойно перечислял Марко. Бывшие пираты Белауса по большей части были бы вообще мертвы или сидели в тюрьмах. Ты бы был мертв, сказал, словно точку поставил он. Эйс слушал со скепсисом, остальные, с интересом. Марко было плевать на зрителей, он просто серьезнее, чем обычно при нас, продолжал свою мысль. Ты удивляешься, почему мы отказываемся урезонивать Луффи, но, помнишь, вдруг спросил он, как-то опасно сверкнув взглядом, как кто-то сидел на эшафоте и смотрел, как умирают за него друзья, а кто заставил тебя одуматься, помнишь? Я мысленно присвистнул, потому что не ожидал от Феникса, что он мог бить так, по-больному, но он ведь знал, что делал. А как остатки флота тогда еще Белауса зажали на рифах сговорившиеся Лин-Лин с Кайда? Эйса перекосила. Вот именно так. Не лицо, а гримаса недовольства. Помнишь, кто разругался с нами напрочь, из-за чего был с насмешками, как вздорный, рвущийся в бой, мальчишка, посажен под арест, чтобы не угробил себя. Но смылся и, черт его задери, сначала договорился с Йонко по отдельности один на один, а потом еще и вывел каждый из кораблей из-под их огня неповрежденными. Я, да и все, посмотрели на Луффи. Мы, команда, не знали этого, не говорил, зараза. Но Кэп, судя по отрешенному напряженному лицу, был и сейчас не слишком рад тому, что эти факты кто-то упоминал. Ты тогда от страха за него не заметил, как некоторые из наших товарищей, уже было попрощавшихся с жизнью и готовившихся подороже оную продать, чуть не с благоговейным уважением смотрели на него. Впрочем, он, зараза, тоже не заметил, или сделал таковой вид, с него станется. Марко со смешком, который поддержали многие из нас, покосился на Луффи. Тот дергал хвостом и с живейшим интересом наблюдал за пролетавшей мимо бабочкой. Я фыркнул, подавляя улыбку. В эту его игру точно мало кто верил. А помнишь, когда я свалился от раны измотанности, кто толкнул тебя командовать флотом и помог одержать несколько побед рискованными, но решающими тактиками, после чего команда Белоуса признала тебя новым лидером? Кто кропотливо собирал секретные сведения о врагах в тайне ото всех, что позволило в итоге составить план действий и сохранить остаткам флота отца не только себя, но и большую часть его территории? Марко задавал провокационные вопросы, огненный кулак неприятно щурился, но я не смотрел на них, я смотрел на окружавших Эйса пиратов. Это было интереснее, ведь они смотрели на Луффи по-новому, недоверчиво, но оценивающе. Видимо, пытались осознать, что наш кэп был горазд не только одерживать победы, орать об их трусости и брать на слабо, но и довольно-таки давно уже влиял на баланс сил в мире, и не просто ощутимо, а решающе. Самое же ироничное было в том, что это мало кто замечал. Даже мы знали что-то, хотя и не все, а значения ведь не придавали. Марко открывал глаза и нам тоже, мне, но главное, Эйсу. Ты ведь никогда об этом не задумывался, верно? А ведь это он сделал тебя, Йонка. Твой младший брат, слово которого ты сейчас ни во что не ставишь, упрекнул Феникс. Огненный кулак молчал, поджимая губы недовольно. И я решил последовать за Лу, когда понял, что, если бы он захотел, легко мог бы возглавить флот Белоуса в обход и Марка, и тебя, поддакнул Макгай. Но он так предан тебе, и так уважал нас всех, что за все прошедшее время и словом не намекнул на то, чем на самом деле мы все и ты в особенности ему обязаны. Могу поспорить, гордость твою задевать не желал, насмешливо заметила Уайти, да и нашу. Нас обошел так легко и играючи, всем запудрив носы мальчишка. Она хохотнула, но смотрела на Луффи с такой нежностью, моя прекрасная Миларин, что жарко становилось мне, а сердце обливалось кровью от того, что взгляд этот был направлен не на меня. Мужлан не только не замечал взгляда, но и снова отталкивал ее обладательницу. «Ну хватит раскрывать мои карты!» — прикрикнул он не очень громко, но в голосе отчетливо звучало недовольство. «Эф, как будто он мог этим заставить нас замолчать. В конце концов, был бы совсем уж против того, чтобы его игры раскрывали всем, не позволил бы Марко говорить, но он позволил, и Марко, ухмыляясь, поинтересовался. Я даже не сомневаюсь, что ты, кэп, и сейчас используешь уход Зара для каких-то планов и целей, которыми пока ни с кем не делился. А зачем? Зара же не проблема, пожал плечами капитан, легко забывая недовольство. Да и некогда мне пока об этом думать. У меня другая проблема, посерьезнее. Старший брат, доверительно сообщил он и вздохнул совсем не картинно. Неужели быть клоуном в такой ситуации было тоже нелегко? Мысль показалась бредовой, и я сразу ее отмел. Эйс, кажется, собирался возмутиться, вот только ему и слова вставить не дали. Не понимаю, Лу, почему после всего Эйс не верит твоему слову, искренне недоумевал Генри Вейн. Странный пират, слишком легко принявший Луффи капитаном и, кажется, действительно не понимавший, как можно было ему не верить. А может, так лишь казалось, по его лицу сложно было понять, о чем он думал. Но кэп ему верил почти так же беспрекословно, как нам или Рыкхему, вот я и не пытался его в чем-то подозревать. Этот конфликт на самом деле тянется очень давно, снова вздохнул Луффи Генри в ответ. Вздохнул и запрокинул голову, глядя в небо. Братья никогда не понимали, почему я снова и снова рискую всем и побеждаю. И бесполезно говорить, что вы мне не простите, что я себе не прощу, поступи я хоть раз иначе. Простили бы на самом деле, ему бы мы простили многое, но не поняли бы, да. Потому что, возможно, этот стиль жизни, по-настоящему пиратский, под девизом «все или ничего», и привлекал нас. Они считают, Луффи усмехнулся, что у меня нет права рисковать ни командой, ни даже собой ради всего одного человека, потому что я, капитан, ответственный за людей, доверивших мне свои шкуры. И в этом есть своя правда, кивнул он, посмотрев на братьев, словно пытаясь им сказать, что прекрасно понимал такую точку зрения, как и мы все, и даже был с ней согласен, просто выбрал для себя немного иной путь. Но мы-то знаем, что я могу сколько угодно рисковать, потому что мою спину эти самые люди, вы, кэп улыбнулся, и прикроете. «А вы знаете, что я из кожи вон вылезу, но ваши шкуры уберегу». И мы кивали или улыбались, или просто выражали согласие с его словами. Действительно ведь знали. И именно поэтому мы вместе можем жить так, чтобы ни о чем не жалеть, рискуя всем и ничем одновременно. «А мои братья предпочитают не играть с его величеством случаем», — скривился Луффи искренне. «Ну конечно, ему ведь это было скучно. А вдруг у меня не хватит сил, а вдруг я сдохну за свои убеждения, как им жить, зная, что не смогли меня остановить, защитить? Не своей ведь смерти боятся, а тех, кто им дорог, моей в том числе, не сомневаясь», — добавил он, глядя попеременно то Иису, то Сабо в глаза. «И плевать им на то, что я рад буду сдохнуть за то, во что верю, если придется, что я считаю это лучшим, чем бояться всю жизнь». Сабо вздохнул, Эйс поморщился. Они не были согласны с такой точкой зрения младшего брата, считали ее глупостью. «А я тоже так считал, глупостью, безрассудством, из-за которого мы все не доживем до старости. И, конечно же, это было дурным ребячеством, которое должно было однажды пройти, вера в то, что лучше умереть в погоне за мечтой, чем дожить до старости, жалея, что так и не попытался достичь желаемого. Но это тоже было ложью, потому что дожить до старости, не попытавшись достигнуть мечты, я считал большей глупостью, чем безрассудство, о котором говорил Луффи, но и в котором можно было испытать себя, почувствовать, что по-настоящему жив, что не упустил свой шанс чего-то достичь. И я также, как капитан, не понимал, почему пираты, достигшие столь многого, были с этим не согласны. «Ты прав, я действительно так считаю», — согласился и с утверждением Луффи. Он тоже присел на обломок чего-то, готовый к долгому разговору. Выглядел он спокойным, и я удивлялся, как быстро он вспыхивал и гас, будто действительно был воплощением огня. «А ты разве нет? Может, капитан и должен первым идти в бой, но умирать должен последним из команды. Пока есть хоть кто-то, о ком он должен заботиться, он не имеет права на смерть. Разве ты считаешь не так же?» Вроде как даже удивленно спрашивал он. Луффи, прежде чем ответить, помолчал задумчиво и вдруг ошеломил встречным вопросом. «Ты когда-нибудь задумывался, почему твой отец добровольно сдался дозору и был казнен, в то время как большинство его накома живут и благоденствуют даже 20 с лишним лет спустя? Стоило ли говорить, что тишина на площади воцарилась мертвая? Про Роджера до сих пор ходили легенды, о нем до сих пор, как с недавних пор о Луффи, говорили шепотом. И, конечно, жаждали узнать о столь легендарном и таинственном пирате. Все-таки мало кто ведал о нем вообще хоть что-то, кроме легенд. А вот это уже интересно», — произнес Шанкс, тоже явно не ожидавший, что кто-то поднимет тему его почившего капитана. Эйс прищурился, как-то странно пробежался взглядом по толпе, будто бы загнанно. Не желал говорить об отце открыто или опасался того, что Луффи мог сказать. «Он был смертельно болен», — осторожно ответил он. «И что?» — тут же переспросил Кэп. «Разве это причина пирату подыхать на плахе, так и не увидев рождения сына, которого, между прочим, мог и лично защитить, вместо того, чтобы доверять его дядюшке дозорному?» Лицо огненного кулака очень уже выразительно вытянулось. Луффи хмыкнул. «По лицу вижу, что ты даже мельком об этом не думал. Как это вообще связано с темой наших прений?» Раздраженно чем-то поинтересовался Эйс, а все-таки тема отца ему была от чего-то неприятна. Но Луффи не стал отвечать на вопрос. Вместо этого он перенаправил его единственному присутствующему человеку, который знал ответ наверняка, Шанкс, и тот с ответом не медлил, лишь хмыкнул, будто этого и ожидал. «Эйс, твой отец пожертвовал собой, договорившись с мировым правительством, что взамен на его смерть за членами его команды, да и за пиратами вообще, теми, что тихо сидят по норам, перестанут охотиться», — пояснил рыжеволосый. На губах его была усмешка, но застывшая, горькая, да и в голосе звучала грусть, которая отзывалась где-то в моем сердце беспокойными мыслями о том, каково это — провожать на казнь капитана, отдающего жизнь за тебя. Только семью не рискнул доверить мировому правительству. И вдруг меня озарило подозрение. Озарило? Нет, это слово было здесь совершенно неуместно. Луффи и Марима, они ведь часто рассуждали о судьбе Голде Роджера. Так часто, что это даже беспокоило, потому что голова трава сравнивал Кэпа с почившим королем пиратов, сравнивал судьбы, убеждения, стремления и все время что-то подозревал, будто бы всерьез опасался, что наш Лу мог поступить так же, как Роджер. Но, а что если он сам узнал что-то от Дозора и решил поступить как король пиратов, отдавая свою жизнь за нас? Это, конечно, было маловероятно. Все-таки жизнь нашего короля стоила гораздо дороже его старпома. Не так уж часто появлялись в истории короли пиратов, но они сами могли, по идее, столько угодно менять себе первых помощников. Ну а что, если Марима желал спасти Луффи от участи Роджера? В конце концов, один раз он уже пытался обменять жизнь Кэпа в обмен на свою, и обменял бы, если бы капитан не очнулся вовремя. Все равно казалось бредом, но мысль не отпускала, будто бы была недалека от правды. Да и действительно, какая еще могла быть причина, чтобы этот придурок ушел с врагами? Так как это связано с предательством Зара, не понимал Эйс. А вот я, понимал, понял. В отличие от тебя, твой папаша способен был верить не только семье или команде, но даже худшему врагу, ответил Луффи. Твой отец рискнул поверить мировому правительству, и не ошибся. Накамото его никто не трогает, заметил он под болезненный, но согласный смешок Шанкса. А ты не способен поверить даже слову брата, рискующего доверять лучшему другу. И в голосе его было все, и понимание, но и презрение, и даже обида. Я не мой отец, истерично воскликнул огненный кулак так, что сразу стало понятно. Ему не нравилось, когда его сравнивали с великим отцом и, тем более, когда ставили того в пример. Однако конфликт перетекал в новую плоскость. Это был уже конфликт братьев, не понимавших в чем-то друг друга с детства. И сдавалось мне, что Эйс, как я накануне вечером и говорил Луффи, просто завидовал брату. Может, он и сам этого не понимал и происходило это где-то глубоко в душе. Но то, как он отреагировал на сравнение с отцом, королем пиратов, то, что он пытался навязать свое мнение новому королю. Но ведь Эйс был не похож на человека, который станет завидовать брату. Совсем не похож. Они все были такими, что скорее порадуются друг за друга, чем... Нет, все-таки я Эйса не понимал. Вот с чего он вообще так отреагировал на уход Марима. Неужели только потому, что боялся повторения войны Белауса, только в большем масштабе? Быть таким, как капитан Роджер, от тебя никто и не требует, степенно заметил Шанкс. Просит лишь, он замялся, подбирая слова, не быть столь категоричным в суждениях о людях и поступках, хотя бы. Я хмыкнул восхищенно, как тонко и деликатно он сообщил Эйсу о его проблемах. Но, жаль, тот пропустил это мимо ушей, зато зацепился за рыжеволосого, как за спасательный круг. Шанкс, ну хоть ты, уверен, ты, понимаешь, какой это риск, и что у нас нет на него права, с надеждой заявил он, явно рассчитывая на помощь со стороны Йонка. Луффи всегда был непослушным, но ты, тебя он не может не послушать. Я сомневаюсь, что Луффи станет слушать вообще кого-то, фыркнул Шанкс очень скептично, но и весело. Тут кто-то называл его моим преемником. Это не так, качал он головой. Он преемник твоего отца, Эйс. Я ведь королем так и не стал. А твой папаша, мой капитан, никогда и никого не слушал. Кроме Рейли, своего старпома и брата в одном лице, уточнил он после нескольких секунд задумчивости. Не сомневаюсь, Луффи такой же. Он и в детстве меня не слушал. Так с чего ты решил, что теперь начнет? Да и я верю Луффи, лукаво сверкнув глазами, заявил он. После момента тишины и осознания, я бы сполз на землю от смеха, если бы уже не сидел. Хохотал беззвучно, но трясся весь и думал, понимал, что капитан, и правда, многое взял от Шанкса, а может, они просто были по-родственному похожи. И я был рад, что у Луффи была такая поддержка, человека, столь важного для него. Смеялись многие вообще-то, снова. А сторонники Эйса недоверчиво косились на рыжеволосого. Шумно стало, от обсуждения, смеха, ворчания. Но несмотря на это на площади отчетливо прозвучал вопрос нами. Лу, только не говори, что собрался как Роджер за нас. И на площади снова воцарилась пронзительная тишина. Кэп закатил глаза и фыркнул, но со смешком признался. Я думал об этом, но сомневаюсь, что сработает дважды. Войну так не остановить, покачал головой он. К тому же я еще пожить хочу, а голова или даже команда простого Йонка аппетита Тенерюбита вряд ли удовлетворит. В тот момент много пиратов выдохнули с облегчением. Даже я не заметил, как задерживал дыхание. Вопрос-то волновал, но не Шанкса. Он ткнул локтем своего стоявшего рядом с ним старпома в живот, привлекая внимание к себе, и хохотнул. «Бен, Бен, ты слышь, как заговорил? Простой Йонка», — потянул он насмешливо. Но мне показалось, и в его голосе тренькнуло какое-то облегчение. «Видать, быть простым Йонка нас уже не устраивает. Ваше Величество», — обратился он к Луффи с сильно наигранным почтением, — «надеюсь, трон и корона вас устроит, а то они тоже банальны среди простых смертных». «О, ну конечно же не устроит», — в тон любимому дяде ответил Кэп, картинно хватаясь за сердце и хитро щурясь. «Вот, говорят, на морском дне покоится корона хозяина этого мира, утраченная, когда он ему надоело бродить по безжизненным камням и он разбился, прыгнув со скалы, чтобы кровь, сила и вечная жизнь его обратились водой, давшей начало всему, сделал вид, что припомнил он одну из легенд о сотворении мира, вообще-то, почти забытую, ведь рассказывали ее очень редко. Думаю, его корона мне подойдет», — решил Лу самодовольно. Шанкс присвистнул от таких запросов и, кажется, намеревался пошутить в ответ, но «вы можете посерьезнее», — мрачно попросил Эйс. «Зануда», — хором отреагировали его родственнички. «Да, семейка была та еще, бороться с ними себе дороже. Мастера выносить врагов и мозги всем несчастным, кому не посчастливится просто не вовремя оказаться на их пути. У таких оставалось два варианта: пойти за ними следом или бежать за край света, как можно дальше, а если замешкались, копать могилку, если не себе, то здравому смыслу точно. Мы все были неизлечимо больны». Я философски затянулся табачным дымом. Больным идеями Кэ по мозгам не помогло. «Эйс, пожалуйста, прекрати драматизировать, а?» — скривившись, попросил Луффи. «Ну, ушел на кома короля пиратов и ушел, с врагами или нет, как ушел, так и вернется». Огненный кулак очень тяжело вздохнул. «Почему ты так уверен, что он вернется, что он не выдаст врагу наших планов?» Кажется, без особой надежды на ответ поинтересовался он, и Луффи это ожидание полностью удовлетворил, когда, глядя из-под лобья, лаконично буркнул: «Потому что, и это все твои аргументы», — снова как пламя взвился огненный кулак раздраженно. Капитан устало вздохнул, уже не скрывая, как его достала вся эта ситуация. «Эйс, я мог бы сказать, что он отправился с дозором по моему заданию, выгородил бы Накома. Ты бы сразу отстал, верно? Но я так не сделал». «Почему?» — задал он наводящие вопросы. И, в отличие от его старшего брата, другие пираты задумались. «Ведь действительно, почему? Это ведь было так просто и решало проблемы, раз уж Кэп упрямился. Все-таки совсем глупцами они не были, потому что и сам сомневаешься в нем», — недоуменно и неуверенно попытался ответить Эйс. Луффи вздохнул еще тяжелее. «Оказывается, от власти тоже можно отупеть», — тихо фыркнул он. А потом его лицо скривилось, исказилось как-то. Он выпрямил спину, гордо вскинул подбородок, прищурился и мстительно громко заметил: «Пожалуй, сделать тебя Йонка было опрометчивым поступком, но я хотел заполучить Марка в команду, а без вас двоих пиратов Белоуса некому было возглавить. Развала флота союзников я тоже не мог допустить», — скались, рассказывал капитан. Правда, оскал его был мрачен, будто бы расчет его сбылся не так, как он хотел. И все же слова. Я смотрел на Луффи и понимал, он действительно сделал это, сделал Эйса Йонка, и Марка в команду заполучил. Может, конечно, так сложилось, потому что он этого желал, ведь удача была на его стороне. Однако я не сомневался в том, что на итог он оказал немалое влияние. Только теперь серьезно или нет жалел, но, может, это было бы меньшей ценой, чем то, что сейчас мой брат пытается ставить мне палки в колеса. «Ты серьезно?» – осекся Эйс. Луффи тут же осклабился, но уже весело. «Нет, конечно», – заявил он, да так, что в его утверждении невозможно было не усомниться. Но и быть уверенным в том, солгал он или сказал правду, тоже было абсолютно невозможно. Вот так, всего несколько слов, а десятки пиратов уже ломают головы, пытаясь понять, насколько Мугивара Луффи был искренним, и не играл ли он всеми прямо здесь и сейчас. Эйс тоже смотрел на него настороженно, не верил, но, кажется, понимал, что младший брат действительно мог сделать то, о чем заявил. Развивать же тему он не пожелал. «Хорошо, давай оба успокоимся», — попросил он, хотя непонятно почему. Луффи был спокоен. «Уж мы-то это знали, научившись распознавать его настроение. Ты хочешь понять, почему я настаиваю на том, что Зара предатель?» Кэпу, кажется, было понятно лучше, чем самому Эйсу, но он все равно медленно кинул: «Я объясню. Мы оба знаем, что хотя ты вполне можешь просчитывать всю многоуровневую ситуацию в мире с многочисленными вероятностями, все же не любишь этого делать. Ты терпеть не можешь, когда все идет предсказуемо. Для тебя это скучно», — уверенно говорил огненный кулак, глядя Луффи в глаза. И в общем-то, не ошибался. Так что можешь сколько угодно строить из себя хитрожопого манипулятора, который давно просчитал все или почти все, но правда в том, что Раназар ушел неожиданно и для тебя. И не зря ты уточнял у Накома, в кандалах он был или нет, усмехнулся Эйс, щурясь. Это о чем-то тебе сказала, о чем-то таком, что подтверждало какие-то твои подозрения. Это говорит о том, что предпосылки к его уходу были, и вы с Зарой их обсуждали, но, судя по твоему удивлению тогда, он не послушался твоей воли, рассказывал он о своих наблюдениях и выводах из них, в общем-то, недалеких от истины, как я сам понимал. В каких случаях это возможно? Задавал огненный кулак сам себе вопрос и тут же ехидно, даже едко ответил. Только если он не был согласен с тобой и решил действовать по-своему, а то и вовсе вопреки, он был недоволен тобой. А так как он знал тебя лучше большинства присутствующих, если не ошибаюсь, будучи гордецом, он вполне мог и предать такого ублюдка, как я, перебил Эйса Луффи. Тот сбился с мысли, но все равно уверенно кивнул, криво усмехнувшись. Да, скажи, если я не прав, но я ведь прав, верно? Насмешливо спрашивал он, зачем-то поднимаясь на ноги. И ты все равно продолжаешь утверждать, что он верен тебе, что не предавал нас. Луффи снова так же насмешливо, как и брат, кивнул. Эйс воспользовался этим, чтобы задать каверзный вопрос. А зачем бы тогда ему уходить именно с дозорными, с врагами, если он, в случае недовольства тобой, мог просто покинуть команду? Знаешь, варианты благих поводов мне, как бы не хотелось, от чего-то совсем на ум не приходит. Я мысленно присвистнул, готовый аплодировать братцу капитана. Думать и делать выводы еще не разучился, да и быстро оправдался в глазах собравшихся. И то, как он встал, выпрямившись в полный рост, как ухмылялся невесело одним уголком губ, как смотрел свысока. Пожалуй, впервые я увидел в тот момент в Эйсе не просто старшего брата собственного капитана, не просто хорошего, сильного пирата, а лидера, великого лидера. Пусть он был не столь велик, как его младший брат, но кровь в них текла одна, и они оба были ее достойны. Думаешь, мне нравится обвинять человека, которому так верит брат? Нет, качал головой Эйс, но я сомневаюсь, что, заявляя о своем доверии, ты честен с нами. Что бы вы все ни говорили, обвел он взглядом всех нас, тех, кто был на стороне Луффи, а я все же достаточно хорошо тебя знаю, братец. Ты лжец, как и мы с Сабо, заявил он. Нас к этому сама жизнь приучила. Там, в сером терминале, помнишь, мы не из тех, кто лжет ради власти или чтобы манипулировать людьми, таких мы презираем, но мы из тех, кто для защиты интересов или близких, или себя, вполне можем искусно лгать. Ты просто решил, как обычно, что это твоя проблема. Я даже хмыкнул, и ведь снова не ошибся. Твоя, ну и, может быть, твоей команды. И ты не желаешь выносить проблему за пределы узкого круга доверенных лиц, отказываясь понимать, что информация, которой владеет твой первый помощник, ныне находящийся добровольно, и я это подчеркиваю, у врагов, подставляет не только тебя, но и нас всех. И ты единственный, кто думает, что это только твое дело, закончил он речь странным выводом. Луффи смотрел на него как-то даже удовлетворенно, будто тот, наконец, оправдал его ожидания. Эх, если бы это решало проблему. Я лгу? Переспросил капитан недоверчиво, а потом вдруг как-то с неподдельной тревогой в голосе, воскликнул. Эйс, мой Накома сейчас один в окружении врагов. Добровольно он там или нет, он один. Так как я, его капитан, его друг, могу оставить его без своей веры, скажи мне, спросил он, и теперь уже огненный кулак смотрел на него недоверчиво. Он молчал почти минуту, вглядываясь в младшего брата, прежде чем удивленно выдохнуть. Тогда ты по-настоящему единственный, кто сейчас в него верит, а остальные, те, кто поддакивает тебе, всего лишь уважают тебя, а может и побаиваются. Ты один, понимаешь, единственный, кто верит в Раназара, и тут уж мы не могли не встать сами. Один, Луффи один, переспрашивали наши ребята, переглядывались и дружно, в один голос хохотали. Мы все хохотали, невесело, над тем, как Эйс представлял себе нас и наши отношения. Утверждение огненного кулака было смешным, но оно и возмущало. Просто где-то внутри рождался гнев при мысли о том, что Луффи, наш хитрожопый ублюдок-король, и вдруг один, мы, кто не стояли, встали. Встали все, кто не сразу, начали вставать, когда другие зашевелились. И минуты не прошло, как плечом к плечу с капитаном, тоже вставшим, выросла стена, живая стена из пиратов, которые разделяли с нашим лидером его взгляды и веру, не из дани уважению и, тем более, не из страха, а потому что невыносима была мысль о том, чтобы оставить его одного или поверить в предательство головы травы. Мы чувствовали друг друга. Я чувствовал плечи команды, друзей, чувствовал на плечах руки тех, кто стоял в рядах позади. Но главное, я чувствовал непоколебимую веру, объединявшую всех нас, и знал, что все мы в тот миг смотрели на Исайка одинаковыми взглядами, полными презрения и жалости. Да, мы жалели их, потому что они не могли чувствовать того, что ощущал в тот миг каждый из нас, единство. И они это видели, видели общую, одну на всех решимость просто до конца верить, и отшатывались, глядя на нас с потрясением и даже со страхом, потому что они не могли не ощущать силу наших чувств. «Ты прав, Эйс», — подал голос Марка насмешливо, но лишь в одном. «Лу, наш лидер, которого мы безмерно уважаем и немного, в меру, побаиваемся, но мы все последовали за ним добровольно, каждый из нас, а боимся мы лишь одного, что окажемся недостойными быть братьями и сестрами великого пирата. Верим ли мы Зара?» — подхватил мысль Феникса Рыбхем. «А он, наш лидер, второй после короля и первый в его отсутствии. Вы все», — невольно сделал шаг назад Эйс, неверяще глядя на нас, но, словно опомнившись, спросил: «А если ваш Зара пойдет войной на Луффи, что вы?» «Не станем мешать», — фыркнул я. «Верно, без нас разберутся, как всегда», — ярко-ярко улыбнулась сияющая нами Суан, поддерживая мои слова, и многие из наших тоже высказались в поддержку. И Орлум потом, что только так и стоит жить, и Квиндиш, что без веры величия не бывает, и Хайрудин, наш великан, что даже большой человек, никто без веры, и Вейн, что даже Кайда верить умел до самой смерти. Мы фактически гомонили, выражая согласие с нашим бессменным лидером. И это было такое чувство. Я был горд тем, что являлся частью такого разнообразного, но единства. «Впечатляет, правда?» — выдохнул Луффи с улыбкой на лице. В его голосе тоже отчетливо звучала гордость. «А тебе знакомо ощущение такой силы, такой веры за своей спиной, когда не просто веришь, а совершенно точно знаешь, что ты не один?» — спрашивал он у Эйса риторически. «Ты ведь не испытывал его? Никогда, верно? Даже в проклятом Энлибоне, когда за твоей спиной был я, не спрашивал», — уверенно утверждал он о чем-то, что могли знать только двое братьев. «А знаешь, ощущение этой мощи, оно и само по себе придает силы и уверенности. Когда ты один, ты сам за себя, и все, что у тебя есть, это надежда на собственные силы. О, даже этого достаточно, чтобы сворачивать горы и брать города. Мы оба с тобой это знаем», — покивал Луффи согласно выражению лица огненного кулака, который, кажется, хотел что-то сказать. «Но представь, а лучше даже смотри на нас, видишь это?» Он раскинул руки широко, как бы указывая на нас всех: «Мои братья и сестры, может, не по крови, но по духу. Я знаю, они все за меня будут драться насмерть, они знают, что я буду драться за них. Изра один из нас, и друг за друга каждый из нас станет демоном», — ввернул на полной серьезности свои 5 Беллисай, тоже гордо. Да что там, гордость распирала изнутри и меня. То был эффект нашей сплоченности и слов Луффи, объявившего нас всех членами своей семьи. Фью, кажется, все эти речи, события и мечты вокруг короны короля пиратов становятся реальными, — выдохнул ошеломленный старик Наварро, глядя на нас. У него были так широко открыты глаза, что это удивляло само по себе. Не было похоже, что он был способен так раскрыть набрякшие по-стариковски веки. «Ты бы обернулся, Эйс-сан», — попросил довольный Джимбей. «Многие из твоих людей хотели бы быть частью такой силы, но и я, и многие из нас уже сражались с ними плечом к плечу. Они уже нам братья. И ты мне брат, не только кровно», — подхватил его мысль капитан. «И сдерживает тебя только страх. Ставишь под сомнение мой авторитет при всех», — ощерился Эйс, чуть ли не злобно. «Ты ведь боялся всю жизнь», — пожал плечами Лу. «Боялся расправы от врагов отца. Боялся, что мир узнает о том, чей ты сын. Боялся насмешек. Боялся за нас с собой, вместо того, чтобы в нас верить. Боялся людей, окружающих тебя. Но больше всего ты всегда боялся самого себя, верно?» — не спрашивал, утверждал он. «Верно. Мы росли вместе. И, наверное, никто так и не узнал тебя лучше, чем я. И, думаю, у Айти права. Это от тебя стоит ожидать подлости, «Потому что ты всегда боишься, нарываешься, Лу», — зарычал уже конкретно взбешенный Эйс. «Если мне не изменяло зрение, проявлялось в нем что-то демоническое, какие-то отдельные черты. Ты забыл о моем упрямстве, брат», — покачал головой Луффи отрицательно. «У тебя нет таких аргументов, которые были бы способны пошатнуть мою уверенность в собственном старпоме. Я тоже не могу привести аргументов по некоторым причинам», — констатировал он выводы из всего спора. «В общем-то, но, похоже, страх предательства так поглотил тебя, что ты не отступишь, готовый потерять веру и брату. Хорошо, пусть так, однако между нами есть конфликт. Мне было бы плевать, если бы это не создавало опасность раскола в Альянсе», — скривился Кэп совсем не демонстративно. «Как ты любишь говорить, ответственность», — уточнил он риторически. «Ну вот считай, что сейчас я ее и проявляю». Он выпрямился, сделал шаг вперед, отделяясь от нас, и заговорил уже как-то официальным тоном, не просто как пират, чьи утверждения ставили под сомнение, а как король, по крайней мере, стать в нем чувствовалась в тот миг такая, что хотелось невольно склонить голову, а то и преклонить колено в почтении, как назначенный вами же лидер, а кроме того, как инициатор создания Альянса, так или иначе я отвечаю за всех здесь присутствующих, даже если они равны по статусу мне, и не могу допустить раскола, даже если его инициатор мой брат, решительно заявил он. Так что, как ты понимаешь, твои действия, подрывающие взаимоотношения внутри Альянса, я не вправе спустить с рук. Шах и мат, тихо хохотнул, идя где-то поблизости. Лично пожму руку тому, кто сможет хоть раз обставить короля, согласно хмыкнул Кавендиш. Луффи, не замечая тихих комментариев на Кама, продолжал. Но так как ты, брат, и это не изменится, уж мы-то можем между собой договориться, а, я не видел его лица теперь, но, судя по голосу, он коварно ухмылялся. Не только огненный кулак недоволен, Мугивара, попытался было напомнить о себе тот мрачный тип, что на совете поднял вопрос о лидерстве в Альянсе, но капитан от него просто отмахнулся. «Для вас у меня есть решение, напомните об этом, когда я разберусь с братом, а теперь будьте любезны помолчать». И хоть сказано было спокойно, все собравшиеся было возмутиться благополучно заткнулись. В голосе же Луффи чувствовалось что-то хищное, и если так, то добычей этого хищника был его же старший брат. Так вот, Эйс, в отсутствии возможности решить конфликт с помощью аргументов, предлагаю сделать это по старинке, боем. Я усмехнулся. Все шло, как, похоже, мы и думали еще накануне вечером, сидя на камбузе Санни, как равные Йонка. Победишь, я прислушаюсь, проиграешь, признаешь за мной право победителя, хитро предложил Луффи. Эйс смотрел на брата со странным оцепенением, но собравшиеся не ждали его реакции. Они и сами не верили тому, что услышали, а потому уточняли друг у друга. Право, он потребовал право у брата, я их понимал. Право победителя для пирата фактически означало ту самую ставку на жизнь, все или ничего. Победитель получал все, проигравший оставался ни с чем, да еще и сам в полной власти победителя. Потребовать право у Йонка означало потерю титула, флота, земель, всего в случае поражения. И хорошо, если проигравший становился пиратом, которому путь к вершине власти придется начать с нуля. Так мог ведь и рабом стать. Именно в этом и заключалась странность требования права от одного брата другому. Тем более, когда они заявили друг о друге не только как о союзниках, но и как действительно о братьях, готовых друг ради друга на все. Иными словами, Луффи то ли действительно все достало, и он предпочел решить проблемы одним махом, то ли он проявлял свою натуру, силу, готовность карать даже брата, о чем мы тоже говорили накануне вечером. Впрочем, я не сомневался, что свобода и звание капитана личной команды останутся при Эйсе. «Это серьезная ставка», — произнес тот, обращаясь к Луффи. «Кажется, тоже не верил, но не тому, что младший брат потребовал у него право, а тому, что он и сам готов был поставить свой титул, земли, команду на кон в битве. Неужели боишься сразиться с младшим братом?» — ухмыльнулся Кэп, снова провоцируя. «Ты перешел грань, Луффи», — зарычал огненный кулак, на этот раз отреагировав на неприкрытый вызов. «А мне надоело твое нытье», — хмыкнул капитан, посмотрел на нас, на команду, через плечо, прищурившись. На его губах играла лукавая насмешка, и я понял, вот оно, сейчас он себя покажет, и не ошибся. Луффи снова посмотрел на Эйса, не глядя, снимая шляпу и нахлобучивая ее на голову Робин Тян, и как-то неуловимо меняясь при этом физически. Немного раздался в ширине плеч, окреп телом, вырос. Немного, но все-таки. А кожа заблестела серебристой полупрозрачной чешуей, вместо почти привычной черной, и казалось бы обычной, если бы не блеск и голубоватый отлив. По рукам зазмеились то ли вены, то ли струи воды или воздуха, закручиваясь вихрями или водоворотами. Нет, были черные метки привычного рисунка на открытых участках тела, но они были тонкими, как нити, очерчивали чешуйки, да и удивлявшие черные крылья, украшенные серебристо-голубым узором, как на коже. Но главное то, чего я не видел никогда прежде. Серебристо-голубые рога, торчавшие из лба или из висков, а может и с макушки Луффи, не было ясно из-за копны отросших до земли, шевелящихся, словно живые, как какие-нибудь змеи, волос. И что-то мне подсказывало внутри, что это, все, что капитан принял себя и отныне действительно стал полноценным демоном, не только телом, но и душой, умом и сердцем, а помимо него в мире жил только один такой же демон, их королева. Было в этом что-то величественное и печальное. Естественно, все, буквально все смотрели в тот миг на Луффи. У кого-то на лице были написаны вопросы, кто-то просто удивился, кто-то рассматривал и гадал, что вообще произошло с нашим Кэпом, кто-то, как Шанкс, просто тихо хмыкнул себе под нос. Но только не Эйс. Эйс побелел от ужаса, натурального ужаса и, кажется, не хотел верить тому, что видел. Все-таки наверняка лучше всех понимал, что произошло с его младшим братом. Мне даже интересно, а что, если самый худший кошмар твоей жизни внезапно оживет и станет реальными? Прозвучал непривычно низкий, рычащий голос демона Луффи, выражающий даже не насмешку, а самую настоящую издевку. И не в ком-нибудь, а в любимом младшем брате, которого ты до сих пор считаешь нужным опекать. Эй, Луффи, икнул Эйс. Что? Что-то не так? Издевался капитан. Кажется, скались. Непривычно, да, извини меня, к слову. Не так давно я сказал вам с Сабо, что становиться демоном в мои планы не входит. Я даже пообещал что-то на этот счет. Уже не помню что, как от несущественного отмахнулся он. Так вот, я солгал. На тот момент я уже был полноценным демоном, пропел он насмешливо и загоготал. Так что эхо, кажется, невозможное в крепости, гулко отразило звук от стен построек, и стало мерещиться, что голос, а то и сам Луффи находился одновременно всюду. Но эхо прекратилось так же стремительно, как появилось. Просто раз и исчезло, что для него вообще было неестественно. Но то демон перестал смеяться, решив продолжить издеваться над братиком. И вот незадача, ты своими подозрениями и страхами меня достал. Хотел спровоцировать, ну что ж, ты нарвался. И больше ни тени насмешки в этом голосе я не услышал. Луффи просто сделал несколько шагов к Эйсу, на ходу приговаривая как-то хищно. «Иди сюда, братик, я за твои действия тебя отшлепаю». «Луффи, не смей», — севшим голосом попросил Сабо, попытавшись загородить собой огненного кулака, встать между братьями, но Кэп махнул рукой, и его смело мощным порывом ветра прямо в руки революционеров. «Не вмешивайся, не просил», — приказал капитан ему с ощутимой угрозой в голосе. «Я сглотнул от нее невольно, потому что возникло ощущение». Стоит влезть, он размажет и не посмотрит союзник, Накама или брат. Эйс, кажется, быстро понял, что деваться ему некуда. Защититься он не пытался, но тоже демонизировался. Чешуя, крылья, рисунок живой по телу. Даже аура, будто бы жар от него пошел, играя отсветами пламени на ближайших поверхностях. Вот только рядом с Луффи он и выглядел не как демон, а как обладатель мифического зана той же формы. Нет, раньше я бы эту форму посчитал полноценно демонической, но теперь, глядя на капитана, понимал, что это был совсем другой, более низкий уровень, что ли, будто Эйс был сыном представителей демонов и людей, в то время как Луффи. Он шагнул опасно как-то, как хищник подбирается к добыче, немного сгибая ноги в коленях и наклоняясь, готовый прыгнуть. «Похоже, у меня нет выбора», выдохнул тихо и с досадой первым сорвался с места. Я не успел ни вздохнуть, ни моргнуть, а братья да исчезли из поля зрения. Что-то мелькнуло, а потом я увидел, как ловко капитан проскользнул под рукой появившегося Шанкса, развернулся всем корпусом неуловимо взгляду и нанес мощный удар Эйсу в грудь. Тот успел защититься лишь в последний момент, но не ожидал силы атаки, и его просто смело, как когда-то Кизару здесь же, в этом же форте, разве что огненный кулак не пробивал спиной каменные постройки. Луффи неторопливо распрямился, как ни в чем не бывало, будто не он отправил в полет любимого брата только что. Был спокоен и собран, но все понимали, на этом он не остановится, да и на пути у него лучше не стоять. И тем на фоне Кэпа ярче контрастировал Шанкс. Судя по позе, он хотел остановить братьев, вмешаться. Вот только то ли он сам изначально неверно рассчитал скорость, то ли Луффи успел среагировать, и теперь рыжеволосый с каким-то недоверием, удивлением смотрел на собственную руку, которой, видимо, не успел остановить нашего Кэпа. Так, глядя на нее, он и попросил: «Луффи, только не до смерти, он все же твой брат». Стоявший к нему спиной капитан передернул плечами, фыркнул чему-то своему и усмехнулся. «А это как получится?» Шанкс ответить не успел. Подул сильный ветер, Луффи пригнулся, а потом прыгнул вдогонку Эйсу, почти мгновенно исчезая из виду. А там, на горизонте, уже бугрились штормовые тучи, и порывы ветра, долетая до острова, завывали в щелях и по улицам форта. Раскачивалось море, доносились отголоски грома. Но что-то светилось там, вдали, будто бы зарница или маленькое солнце взошло с той стороны, где обычно заходит, а может, комета какая падала на землю. Но это просто был демон, высвободивший свою силу. Демон пекла. Битва обещала быть напряженной, но и зрелищной. Шанкс, наконец, опустил руку и всмотрелся туда же, куда смотрели все. Если бы я не смотрел на него в тот миг, наверное, и не заметил, как он длинно выдохнул, не облегченно, не обреченно, а просто будто произошло что-то, чего он ожидал давно. Но он не торопился объяснять свои действия. И жаль, но сражавшихся мы не видели совсем, слишком далеко от берега те были и, сдавалось мне, не случайно. Ведь новый шторм разразился внезапно, да такой, что отголоски сражения едва не сметали форт с лица мира. Сверкали молнии, подозрительно прицельно бившие в одно место где-то над Гранд-Лайн. Огненные всполохи освещали небо, море и землю, окрашивая в медь проливной дождь, обрушившийся на нас, мешающий дышать и видеть. Везде была вода, будто мы, не заметив, опустились на дно океана. Ветер ураганными порывами, а может, ударными волнами срывал флаги, выбивал стекла, гнул, ломал, крушил все, что попадалось на пути, и был он такой силы, что приходилось за что-то цепляться, чтобы просто устоять. Он согнул и вырвал с корнем, утащив куда-то вглубь острова. Эшафоты, восстановленные дозорными после нашей последней атаки на Маринфорд. Порывы ветра порой были ледяными настолько, что в мгновение ока замораживали в лед струи дождя и соленые брызги хаотично накатывавших на берег волн, и форт вместе с нами быстро покрылся бы толстой ледяной коркой, если бы другие шквалы не были бы обжигающе горячими, такими, что лед таял и испарялся, а человеческая кожа едва не покрывалась ожоговыми пузырями. Гром, а может, звуки ударов, то низким гулом, то грохотом закладывали уши так, что порой услышать что-то помимо него было невозможно. Они даже перекрывали и без того оглушавший ливень. Но хуже всего была королевская воля сразу двух демонов. Она спонтанно лупила по площади, по акватории, и камни, стены трещали, а люди падали на колени или без сознания. И привыкшие к этой силе не были исключением. А воля меняла направление, и борьба двух ее обладателей заставляла то небеса разверзнуться, разойтись всем тучам, показывая солнце и голубое небо, чтобы в следующий миг расколоть уже океан. И воды того дыбились, устремлялись в небо, даже не волнами цунами, а морями, будто кто-то или что-то перевернул мир вверх тормашками, и разом вся вода устремилась вниз, для нас взлетая наверх. А потом небо и земля возвращались на место, и океан обрушивался на землю, смывая на дно то, что еще не было смыто. Здания, орудия, огромные куски площади и причала, и даже шхеры. Не говоря о слабых людях, глупо замешкавшихся поблизости от стихии. Мир вокруг плавился и мерз, тек и трескался, рушился и бушевал, и, кажется, не было от этого спасения. Сколько это продолжалось? Кажется, вечность, но наверняка лишь считанные минуты. Многие пираты пытались защититься. И правильно, иначе шансов уцелеть не было бы вовсе. Вот только реально помогли только барьеры Бартоломео, да Шанкс с несколькими людьми, кажется, пытались сдерживать убийственно-разрушительную волю демонов волями своими. Бежать, прятаться, а куда, от этого было не спастись. И хоть корабли, скрытые бухтой, чудом оставались целыми, не считая поломанных мачт и реев, отправляться куда-либо в такой шторм было еще большим безумием, чем обычно совершали мы, мугиворы. А укрываться внутри зданий, ну, послабее психикой и волей так и сделали и, конечно, укрылись от ветра и дождя, Но мы понимали, их в любой момент могло попросту завалить. Нет, форт пострадал не так сильно, лишь от прибрежной зоны почти ничего не осталось. Но кто знал, когда стихии разбушевавшихся демонов окончательно выйдут из-под контроля. Вот самые стойкие и оставались на дальнем от берега краю площади, сгрудившись в кучу, чтоб легче было защищаться. Ведь ничего еще не кончилось, и Миларин прижимались ко мне так тесно в поисках защиты, что если бы не необходимость их защищать, я бы уже умер от счастья и близости прекрасных женских тел, конечно же, а они все сверкали. Вспышки света вдали, вспышки силы дравшихся братьев. Разглядеть силуэты было невозможно, но в том, что они продолжали сражаться, не было никаких сомнений. Рыжеволосый, как думаешь, кто? В одну из передышек между порывами ветра, когда ливень на краткий миг стих, а издали не доносились громы, проорал явно оглушенный, как и все присутствовавшие, старик Наварро. Он орал, а я едва его услышал, догадавшись о крике лишь по мимике лица и напряжению грудной клетки. Шанкс не раздумывал ни секунды, и я скорее прочел по губам. «Лу, почему вы так уверены?» — возмутился Джекки, первый помощник Эйса. «То, что он стал, сила демона пекла в огне, а демона шторма в море. В отличие от Эйса, Луффи в родной стихи», — вместо Шанкса ответил Марко. Точнее стихиях, не в этом дело, покачал головой рыжеволосый, и избоится того, чем стал Луффи. А Луффи играет, всего лишь играет. Было что-то в словах Шанкса такого, что мне вдруг вспомнилось, как совсем недавно Кэп отмахнулся от обещания, данного братьям. Тогда я не обратил на это внимания, но сейчас, играл ли он тогда, заявив, что даже не помнит, что именно обещал, а зачем? Спровоцировать Эйса, испугать, или же когда он давал обещание, давал, лишь чтобы успокоить, не посмотрев на то, что слова лживы, что-то в этом было не так, конечно, я не знал всего, но все равно не верил, что Луффи, наш Луффи, мог отмахнуться от обещания, но мог ли он, становясь демоном, потерять и то, что было так ценно для нас, не мог, я верил, от мыслей отвлекла волна, поднявшаяся над фортом на такую высоту, что вполне могла бы смыть его полностью вместе с нами. Аквалагуна в сравнении была простым прибоем. Волна пенилась, вздымаясь в небо с каким-то внутренним гулом и вот-вот грозила начать заворачиваться на нас. Но мы только и успели от неожиданности испугаться да судорожно обдумать, как на нее воздействовать, как она замерзла в считанные секунды и в следующее мгновение уже обрушилась в воды Гранд Лайн огромными кусками льда. Ветер донес откуда-то рык и вопль. Вспышка света пронеслась сверху вниз за осколками замороженной воды, ударной волной разбившей остатки и осыпавшей их на форт, и вдруг все смолкло. Нет, дождь продолжал лить, ветер дул, но их шум, он стал обычным, а может, так казалось из-за того, что уши были заложены, и вспышки молнии стали явлениями обычной грозы. Неужели битва кончилась так быстро? Стихия, кажется, уходившая, становилась фоном, а тишина в форте стояла такая, будто не было на острове тысяч пиратов, и никто не осмеливался задать вопрос, ответ на который хоть и был очевидным, все же был у всех на устах, так казалось. Мгновения текли минутами, минуты, часами. От облегчения, что буйство стихии прекратилось, подкашивались ноги, им больше не нужно было натуживаться, чтобы удерживать тело на месте. От напряженного ожидания результата битвы братьев страшно хотелось курить, но сигареты промокли, да и дождь еще шел. Не любил я такие моменты, не любил ждать капитана, знал, что тот не мог проиграть, но беспокойство все равно снидало, потому что было неизвестно, в каком состоянии Луффи вернется к нам, а в каком будет его противник. Я осмотрелся. На площади, точнее на ее развалинах, покрытых обломками льда, осталось не так много людей. Капитаны, командиры, старпомы и штурманы, да редкие рядовые. Многие из них обессиленно сидели прямо на плацу, у кого-то даже были видны ссадины или царапины. Одному из пиратов вообще несколько судовых врачей пытались перевязать, судя по всему, пробитый чем-то череп. Не повезло мужику, а с другой стороны, жив и ладно. А небо разветривалось, море успокаивалось, и к нам стали робко подтягиваться, выползая из убежищ, люди. То ли тоже жаждали узнать, кто победил, то ли выходили посмотреть, что произошло. Все-таки стихия разбушевалась неожиданно, было же солнышко с утра, а о происходящем между братьями, похоже, знали только те, кто и был на площади, да и наши были в курсе не все. «Эй, братец, что здесь происха?» — обратилась ко мне Рейджу, обалдела глядя на разруху в форте, который был целым еще совсем недавно. Лу подрался с Эйсом, пожал плечами я, насмешливо ухмыляясь. На лице сестры тут же отобразилось понимание со смесью опаски. Она передернула плечами и выдала: «Ну и где этот засранец?» «Да вот он», — откликнулся Луффи. Я, да и все, мгновенно, настолько, насколько это вообще было возможно, обернулись. И это действительно был он. Он, весь в ссадинах, с дырой в крыле, с подозрительной чернотой в боку, будто обуглившейся кожей или чешуей, нависал над телом Эйса. На глазах распарывая себе клыком запястье и вливая хлещущую кровь брату в рот, кажется, насильно, и на шею ему нажал, чтоб глотал. Я выдохнул. Значит, Эйс был жив. Тот закашлялся, попытался оттолкнуть Луффи, но Кэпу удерживать его труда, кажется, совсем не составляло. Закончив поить брата собственной кровью, он встал, зализывая рваную рану на запястье и придерживая целой рукой черноту на боку. Видок у него был так себе, но у Эйса гораздо хуже. На том, кажется, живого места не было, но смотрели все равно на Луффи, потому что, да, раненый, уставший, но тем не менее стоявший так прямо и гордо, так непреклонно, на фоне черного неба и темного моря уходящего шторма, в свете пробивавшихся сквозь разрывы в тучах лучей солнца, он уже не выглядел простым юнка. Вряд ли вообще отныне у кого-то повернется язык так его назвать. Это звание для него отныне и было слишком простым. «Ты следующий», — хохотнул поблизости от меня Бен, дружески толкая локтем Шанкса. И было забавно то, что Тича никто из них всерьез не воспринимал. А Луффи скривился, кажется, от боли, и морок величия развеялся. Остался просто наш родной и привычный капитан, который поймал взгляд Джекки и мотнул головой, показывая себе за спину, то есть на Эйса, мол, займитесь своим капитаном. Команда огненного кулака почти в полном составе тут же кинулась к нему, а Кэп перевел взгляд на командиров брата. Он не стал напоминать им о собственном праве победителя, по которому флот Эйса отныне принадлежал ему, просто приказал: «Свободны, желаете следовать за Эйсом и дальше? Валяйте, хотите покинуть Альянс? Тоже не волить не стану». И командиры также не стали роптать, только склонили головы в ненаигранном почтении и благодарности. «Признаешь, Эйс?» – насмешливо спросил тогда Кэп у брата. И не сразу, но мы услышали в ответ низкое, хриплое, булькающее: «Признаю». Слух, похоже, потихоньку возвращался. Луффи выдохнул, кажется, с облегчением, обозрел толпу пиратов посреди разрухи и скривился чему-то. «Ну что, есть еще желающие усомниться в моем слове или в моих накома?» С издевкой поинтересовался он. Пираты переглядывались, но скорее не для того, чтобы как-то сговориться и высказать собственное мнение, а потому что выискивали самоубийцы просто идиотов, которые могли бы рискнуть пойти на это. То ли желали, чтоб кто-то продолжил демарш за них, и им не пришлось рисковать собственной шкурой, то ли посмеяться над таким хотели. Но, как ни странно, идиот нашелся быстро. Из толпы неторопливо, но твердо вышел тот самый странный мрачный тип, который на совете рискнул поднять вопрос о лидерстве. Он посмотрел на Луффи оценивающе, хмыкнул чему-то своему и спросил прямо: «Ты же понимаешь, что этой дракой, может быть, и убедил брата, но мы остались при своем мнении. Силой ты, конечно, заткнешь многих, но, опять же, не всех и ненадолго». У Луффи дернулся глаз. Он их закрыл, медленно выдохнул и кивнул. «Понимаю, Харнигалд, всех вас, чертовы ублюдки, понимаю. Но поступать наперекор своим убеждениям и принципам не могу. Не могу оставить своего старпома, друга, брата без своей веры в него, как вы того желаете». Луффи поморщился каким-то своим мыслям, прошел вглубь площади так, чтобы оказаться снова в окружении, и вздохнул в очередной раз. Перед ним снова расступались, да и тишина на площади повисла снова гробовая. Она не оглушала, нет, но давила на уши после давишнего грохота похуже, напрягала, вынуждая нервничать в ожидании слов Кэпа. Тот этого, кажется, не замечал, и заговорил он будто не с нами, а с самим собой. «Иногда я думаю, зачем мне все это?» — риторически спрашивал он. «Я с раннего детства жаждал лишь одного». «Моря», — совсем шепотом произнес Луффи, вызывая у меня облегченный выдох. Слух восстановился. «Помню, однажды свалился за борт дедушкиного линкора, не впервые оказавшись в воде, но впервые в открытом море. И, пожалуй, именно тогда ощутил столь взволновавшую меня мощь морской стихии». Он передернулся всем телом, будто сама мысль о море до мурашек будоражила его до сих пор. Что ж он так об этом говорил, о привычном, родном, что и я чувствовал всей сущностью особенность для себя этого короткого, но такого необъятного слова море. Оказавшись на суше, я пытался вернуться, чтобы просто снова ощутить океан, но был слишком мал. Потом меня напичкал своими байками о приключениях Голда Роджера Шанкс, и мне захотелось стать уже пиратом. А потом он лишился руки, спасая меня, и я пообещал ему стать королем пиратов. Краем взгляда я заметил, как напрягся Шанкс. Все слушали внимательно, потому что что-то было в монологе Луффи такого, правдиво откровенно, и это хотелось слышать, что меня побудило тогда дать это обещание. Спрашивал Луффи сам себя, но вместо ответа, пожал плечами, запрокидывая голову и глядя куда-то в небо. Я по-настоящему к тому времени жаждал только свободы, символом которой для меня и стали пиратство и море. Да, но даже если бы этого желания у меня не было, океан продолжал меня манить, а я, наверное, просто решил доказать всегда великому в моих глазах Шанксу, что он не зря пожертвовал рукой, спасая дурного мальчишку. Его губы дрогнули в улыбке, но он резко голову опустил и посмотрел на окружившую его толпу снова, холодно, решительно, презрительно, не как пират или король, как демон, которому пытались помешать жалкие ничтожные отбросы. Проняло даже меня. Я вдруг вспомнил, что тоже не раз и не два мешался под ногами у капитана просто потому, что был слаб, вспомнил, что создавал ему проблемы. И хотя я знал, что этот ублюдок не пожалеет отдать за жалкого меня свою шкуру, мне тем не менее остро захотелось из кожи вон вылезти, но сделать все, чтоб этого никогда не произошло. Я усмехнулся мыслям и констатировал, все-таки демоны как-то влияли на сознание. Снова захотелось курить, но зашарив по карманам я, конечно же, нашел вместо любимых сигарет мокрую кашу из картона, какой-то особой бумаги и табака, вместо пачки. «Хотите вы этого или нет, я стану королем пиратов», — заявил Луффи жестко, непреклонно, угрожающе. Но в толпе в основном фыркали, просто потому что уже считали его королем, даже если не признавали этого. Но Кэп был себе на уме, как всегда, непонятно кому и пояснял. «Я стремился к этому большую часть жизни», потому что дал обещание, к настоящему моменту далеко не только Шанксу, а значит, цели достигну. Но нужны ли вы мне для этого? Нужно ли мне воевать с мировым правительством, спасая пиратство? Нужно ли мне было освобождать острова от чьего-то гнета, бороться за акваторию, доказывать кому-то, что я сильнее почивших не без моей помощи большой мамочки Икайда? Спрашивал он жестко. Возможно, разрушая тем самым чьи-то представления о нем и о себе. Ведь если на чистоту, Луффи, для того чтобы достигнуть целей, не нуждался даже в команде. Это было обидно, очень, но правдиво. И оттого приятнее было, что за нас, за Накома, он все же готов был пойти на многое. Нужно ли мне сейчас стоять здесь, слушать ваше трусливое бление и думать, как вас убедить оставить идею менять планы или предпринимать какие-то действия по отношению к моему старпому? Подумайте хорошо, нужны ли мне вы? Спросил Кэп саркастично, но не дал и минуты на раздумья. Только фыркнул, как сплюнул, отвечая, вообще-то нет, не нужны. Так почему же я это делаю, зачем? А вот этот вопрос он задавал себе, кажется, на полном серьезе. Я, демон шторма, вряд ли меня можно назвать морским дьяволом. И все же море действительно моя стихия. Спокойное или бурлящее оно будоражит мое сознание, зовет. Луффи выдохнул и, словно в ответ на слова, с моря прилетел порыв ветерка, который, проскользнув мимо людей, запутался в подпаленных эйсом длиннющих лохмах капитана, играясь с ними. Кэп на мгновение поддался ветру, будто тот его повел, повернулся за ним и тот закрутился вокруг демона шторма маленьким, но настоящим ураганчиком. В тот миг мечтательное выражение лица Луффи исказилось от раздражения и легкий бриз мгновенно превратился в сильнейший шквал, снова заставивший напрягаться, чтобы устоять на ногах. И вместо того, чтобы искать приключений где-то посреди океанов, я трачу время на вас, выделяя слова, прочеканил он, едва сдерживая гнев. Сдерживая, не еет, нет, Луффи его не сдерживал, не в этот раз, легко поддаваясь эмоциям или собственной природе. Он со вкусом, но и со злостью, шипел. «О, знали бы вы, как все меня бесите!» Он снова посмотрел на толпу, на этот раз свысока, и лицо, и так не по-человечески жесткое, от ярости совсем потеряло плавность линий. И пираты смотрели на него снова во все глаза, невольно отступая от Луффи, но еще не понимая, что быть демоном, это не все равно, что принадлежать к расе необычных людей, вроде длинноруких или иметь силу дьявольского плода. Не понимали, что демонами не зря запугивали детей.